Глава 12. 2 января 1238 года. 6745 год от сотворения мира. Отряд лучников сотника Андрея, засыпанный снегом, лежал в поле. Кому-то пришлось немного подкопать землю, чтобы спрятаться. Другим хватило и выпавшего снега. Сам голова отряда, боярин Евпатий Коловрат, проходил по полю и высматривал, насколько его передовой отряд смог укрыться от вражеских глаз. Уже 3 часа, как была готова засада. Монгольская тысяча была выслежена бойцами Евпатия Коловрата еще день назад, но приходилось ждать, чтобы напасть на отставших, и лишь теперь момент настал. Тут и местность хороша, да и получилось незамеченными обойти монгольскую тысячу. Именно монгольскую. В отличие от многих, даже и русских князей, Евпатий Коловрат не пренебрегал возможностью получить дополнительные сведения о враге. Он сразу увидел, что под общим обозначением степного войска, которое пришло уничтожать русские княжества, кроется немалое количество народов, многие из которых не только жаждой биться не горят, а даже и вынужденно участвуют в этой войне. А может, и не вынужденно, осознанно решили пойти вместе с сильными монголами за добычей. Но прежде всего виноваты сами степняки великого хана, точнее его внука Батыя. Если бы русские князья удосужились все-таки взять хотя бы какого-нибудь из монгольских сотников и порасспросить о целях, которые преследует великая степная армия, то, возможно, на Руси случилось бы единение, и одни князья всеми силами пришли бы на помощь другим, чтобы только не остаться после них один на один с монголами и теми народами, что они привели. Монголы рвутся на запад, и Русь у них на пути, и она всего лишь преграда, а не самоцель. Не стало Рязанского княжества, и вот уже враг вторгся в пределы Владимирского. А все потому, что это не набег. Они напали на всю Русь, и шансов откупиться или отсидеться в стороне нет ни у кого. Ну, может, только еще Полоцкое княжество устоит, так как для того, чтобы к нему подобраться, необходимо преодолеть много болот и лесов, что монголам вряд ли сподручно будет. А вот Чернигов, Киев – это ведь только дело времени, когда они столкнутся с такой силой, которую только что узрел Евпатий Коловрат. Андрей приподнял голову, посмотрел в ту сторону, откуда уже слышны были голоса врагов. Их много, очень много. Отряд Андрея в 2 сотни лучников, даже пусть это самые лучшие стрелки на Руси, конечно же, с таким количеством войска не справится. Тем более, что у каждого сотника или даже десятника в отряде Коловрата не было сомнений, что монголы и те степные народы, которые пришли следом за ними, также отлично владеют луками, ну или лучше многих русичей. Многих, но только не в отряде Андрея. Он сам, бывший с талантом лучника, учил своих ратников. Так что Андрей прекрасно понимал, что у него есть возможность пустить не более 3 стрел, а после отряд должен спешно убегать к ближайшему лесу. Земля дрожала от топота копыт. Да, лошаденки были низкие, пузатые, не чета тем 2 коням, что были у самого Андрея. Но не стоит заблуждаться. Эти на вид несуразные лошадки более выносливы, чем статные и рослые кони русских дружинников. Андрей чуть слышно засвистел. Разместившийся рядом с ним воин также издал свист. И уже скоро посвистывали и дальше. Это был сигнал к тому, чтобы приготовиться. Поднимать руку, либо самому вставать и показывать своим воинам готовность, Андрей не стал. Нечего заранее выдавать себя, пока еще монголы не подошли на расстояние уверенного поражения русской стрелой. Русские ратники отряда боярина Коловрата действовали согласно русской поговорке «глаза боятся, да руки делают». 1000 монгольских воинов казалось огромным войском, которое собрать сможет далеко не каждый князь. Всему виной было число коней, которые их вели с собой монголы. У этого отряда не было телег, ни открытых русских, ни крытых, которыми чаще всего пользуются половцы. Все свое добро они перевозили исключительно на этих низкорослых лошадях. Но у каждого монгольского воина было не менее 3, а то и до 5 таких лошадок. Оттого 1000 степного воинства, если смотреть на нее глазами страха, казалось 10-тысячной тьмой. Вот только в отряде Евпатия Коловрата, по крайней мере в большой сотне Андрея, воины испытывали скорее не страха, а волнение. Не оставалось ни одного равнодушного русича, который не хотел бы сражаться и отомстить. А то, что почти у каждого воина сотни были свои семьи и за спиной уничтоженная Рязань, придавало холодной решительности. Если бы не абсолютная вера в воеводу Калаврата, то не получилось бы действовать с холодной головой, не подпуская жар, который давил на душу каждого русского воина со стороны сердца. Монголы приближались неспешно. Они шли по русской земле, словно по своим родным краям. Возможно, даже в степи на исконно монгольских просторах эти воины были бы больше готовы к бою, чем сейчас. Где-то там, в 50 верстах, стоит Коломна, куда стеклось большинство рязанских мужей, способных держать в руках оружие. И больше никакого сопротивления не было. Да и проиграли уже свою битву защитники Коломны, оттянулись в город и ждут. Сам Евпатий Калаврат ранее действовал сильно восточнее, но посчитал нужным сместиться, ведь в тех местах монголы стали более осмотрительными, появилось множество разъездов половцев, мордвы, которые выслеживали большой отряд Евпатия. А вот здесь, чуть более севернее и западнее, враг все еще чувствовал себя как на покоренных землях, где живут уже сломленные люди. Монголы теперь шли на соединение с основным войском Батухана. Многие степные воины в переходе спали прямо в седле, иные переговаривались и шутили друг с другом. Были в монгольской тысяче и отстающие, кому нужно было подоить кобылу, другие, изрядно проголодавшиеся, съев запасы твердого, как камень, творога и мяса, завяленного под седлом, решили испить крови своих коней, чтобы насытиться. Андрей уже знал о таком обычае захватчиков. Конечно же, русичи удивлялись, как ведут себя и живут монголы, но при этом не было сомнений, что Русь столкнулась с великим врагом. Сотник лежал возле камня, за которым можно было спрятать голову, когда приподнимаешься, чтобы посмотреть, где враг. Его лицо было измазано грязью, как раз в тон этому серому булыжнику. Так что, не особо опасаясь, что будет обнаружен, Андрей еще раз поднял голову и определил, что переждать нужно не более минуты, чтобы монгольский передовой отряд подошел на расстояние шагов 100, а потом начать атаку. Эта минута показалась сотнику Андрею вечностью. Он прислушивался, как бьется сердце, мысленно унимал дрожь в своих ногах. Искренне боялся. Нет, не боя. Он боялся подвести весь отряд. А еще и того, сумеет ли сразу встать, чтобы ноги не подкосились, так как изрядно затекли. А в остальном Андрей ничего не боялся. Этот молодой и статный ратник думал теперь о доме и о Людмиле, что сговорена была с ним и лишь однажды подарила ему поцелуй. Красавица Людмила. Оставшийся без родителей, которых угнали к себе мордвины Эрзя, нередко ходившие набегами на рязанские земли, Андрей с измальства стал постигать воинскую науку. Рязанские князья не допускали того, чтобы в городе оставались сироты, всегда пристраивали таких детишек к делу или к семьям. И Людмила была такой же. Ее удочерил один из видных купцов рязанской земли. Уж больно девочка была красивая. Купец хотел разбавить свою кровь такой вот красотой, и Людмила, бывшая еще тогда 4-летней девочкой, была сговорена с сыном этого торговца. Вот только старший купеческий сын сгинул по дороге на торги в Болгарии. Андрей же был на хорошем счету у князя, уже сотник, уже строил свою усадьбу в окольном граде Рязани. Более того, молодой Андрей, не только получив военное образование, но еще и овладев кузнечным ремеслом, открыл свою кузню. Он и его работники мечей не ковали, но скобы, пилы делали. Теперь Андрей, собрав в кулак свое сердце, зажмурив глаза, наполнился решительностью и резко поднялся. Ноги все же подкосились. Он сделал 2 вынужденных шага назад, ибо их голова слегка закружилась. Но после этого мимолетного недомогания воин принял четкую стойку, лук уже был в руках. Тут же и его воины стали подниматься, словно бы мертвецы вылезли из своих могил. Снег разлетался в стороны, сползал по пластинам брони. Суровые лица мужчин не сомневались. Первый выстрел был за Андреем. Обладая острым умом, способностью быстро, практически молниеносно, как и положено лучнику, ориентироваться, Андрей тут же нашел себе наиболее правильную цель. Он еще плохо разбирался в том, кто в Орде главный, но полагал, что даже тот монгол, который обладает саблей, уже достаточно значим. Жух! Стрела отправилась в полет. 70 шагов. Именно столько и отделяло стоящего впереди всего русского отряда Андрея от его цели. Можно уверенно стрелять именно во всадника, а не в его коня. Жух! Вс! Тут же запели и другие тетивы. Свою арию исполняли стрелы. Не менее 5 десятков монголов тут же получили ранения, порой смертельные. Русские же лучники продолжали стрелять. В ответ ничего не прилетало, так что можно безнаказанно расстреливать монголов. Те вражеские воины, что шли впереди, оказались уже поражены. Теперь приходилось пускать стрелы навесом, и многие улетали под копыта коням. Но даже если поразить удачно монгольских коней, то это уже большое дело. Без коня монгол становится будто сам раненым, не может поспевать за остальным войском, не может быть полноценным воином. Андрей еще раз натянул тетиву, приподнял лук к небу и попросил у Господа Бога помощи, чтобы эта стрела прилетела в монгольского тысяцкого наема. Пока еще не удавалось никому из отряда Евпатия Калаврата убить врага старше по чину, чем сотник. Все командующие монгольским войском будто бы прятались за своих воинов. И вот 2 десятка стрел прилетели в ответ. Андрей кивнул, будто ждал такого сигнала. «Уходим!» — на разрыв голосовых связок закричал Андрей. Русский сотник тут же подал пример, что именно нужно делать. Он рванул со своего места в сторону леса так, что если бы рядом бежал заяц, то было бы не понять еще, кто первым затеряется в опушке. Сотни Андрея были смелые люди, но смелый человек – это тот, кто не позволяет страху покорить себя. Ну а если нужно убегать от врага, то в такие моменты страх – это сила, а не слабина. Страх придает скорость, открывает какие-то потаенные возможности человека, пускает в ход скрытые ресурсы, чтобы только спастись. Так что русские ратники бежали. Полверсты было до леса. Вдогонку летели стрелы, но не тучи, а лишь несколько. Все же тех монголов, которые шли впереди, лучники Андрея выкосили. А степнякам еще нужно натянуть тетиву, достать колчан со стрелами, отвязать веревку, которая соединяет всех его 3 или 5 коней. Монголы делают это очень быстро, но уж точно не молниеносно. А другие так и вовсе спали в седле и сейчас приходили в себя, пытаясь понять, что же творится. На то был расчет. И сам Евпатий Калаврат и все его люди смотрели и наблюдали за тем, как живут монголы, как они изготавливаются к бою. Если бы были на руках часы, то засекали бы время вплоть до секунды, сколько нужно монгольскому лучнику для того, чтобы сделать первый выстрел. И у Андрея был расчет. Он как раз должен был почти добежать до леса, когда часть монголов была бы уже готова к погоне. Должны же они наказать за такую дерзость. Тем более, когда напавшие русские лучники были даже безлошадными, что в понимании монгола практически калеки без ног. Как же таких неполноценных людей не догнать и не уничтожить, а лучше унизить, сделать рабами, а потом для развлечения убить. Так что не успел еще Андрей и его люди добраться до леса, как в погоню за ними на низкорослых лошадках, оказавшихся очень резвыми, устремились монгольские воины. 2 сотни отправились наказывать русичей. Это были молодые монголы, которым в 1000 тысяцкого наёна Буке Барджигидая и предписано отправляться вот в такие погони. Молодой воин должен доказать, что достоин быть частью сильной тысячи. «Быстрее! Они уже на расстоянии предела полета стрелы!» — подгонял своих воинов сотник Андрей. Сам он замыкал бегство. Впрочем, как и его ближний десяток. Нет, то не потому, что он герой и горячая голова. Вынужденная мера. Андрей следил за тем, чтобы никто не отстал, тем более, что в его отряде было порядка 3 десятков новичков, молодых воинов, которые еще не набрали должную силу, сноровку, выносливость, чтобы в бою быть на равных с другими. «Дзынь!» — стрела ударилась о шлем Андрея и ушла в сторону. Перед глазами сотника словно заискрило. Он пошатнулся, согнулся, теряя равновесие, но не упал. Еще 3 стрелы пролетели рядом. «Бежать!» — кричал внутренний голос Андрея. Он увидел, что уже 3 бойцов его ближнего десятка сильно отстают. Один хромает, получив стрелу в ногу. Сотник верил свято. Русичи своих не бросают. И полагал, что если бы все жили по такому правилу, то ни на одном невольничьем рынке нельзя было встретить русского раба. Но сейчас нужно бежать к лесу, оставляя своих побратимов. Нужно разорвать себе сердце и уйти, иначе было нельзя. Если иначе, то получится подставить под удар всю операцию. Но он не оставит. За живыми или мертвыми, но вернется. Будь даже побратимы у самого Батыя в шатре. И вот он лес, еще 50 шагов. «А-а-а-а!» — вдруг закричал весь лес. Казалось, что это и вправду кричат деревья, кусты, что на помощь русским людям пришли русские деревья, русская земля, реки, небо. И как же это было бы хорошо, как пела душа, радовалось сердце, но природа не придет на помощь, лишь только людям разгребать последствия своей недальновидности. Из леса, нахлестывая коней, нещадно ударяя животных по бокам, выскакивали русские ратники. Иные бежали следом, будучи безлошадными, но таких было все-таки меньше. Отряды Евпатия Коловрата уже не в первый раз собираются громить монголов и их приспешников, так что коней теперь в достатке. С громким криком и ором высыпались из лесных укрытий русские воины, ошеломляя своим появлением тысяцкого барджигидая. Монгольский военачальник в тот же миг понял, что уже проиграл. Мало того, и он сжал рукоять своей сабли до хруста костей от злости, русские применили ту самую тактику, которую обычно используют сами монголы. Как он попался? Подумал, что кроме монголов подобное никто и делать не умеет, уж точно не русичи. На военном Курултае, если только Найон Барджигидай доберется до ставки Батухана, обязательно будут смеяться над Тысяцким. «Вперед!» – скомандовал Барджигидай и понял, что войско его еще не готово к битве, что вокруг очень много коней, которых не отвязали, не отвели в сторону. Он был уверен, что молодежь победит этих безлошадных отчаянных смельчаков, решивших умереть жестокой смертью. А тем временем Евпатий Коловрат, управляя своим конем, лишь только ногами, держал в руках на монгольский манер остро заточенные сабли. Да, любимое оружие, русский обоюдоострый меч, был на поясе, но в том, что собирался сделать Коловрат, русский меч в меньшей степени помощник. Не злость руководила сейчас русским боярином, а холодная решимость. Евпатий считал, что он будто бы переродился, и не в другого человека, а в мертвеца, который восстал только лишь для того, чтобы свершить месть, а потом спокойно уйти в мир мертвых, уже навсегда. «Дзинь!» — стрела ударила Евпатия в грудь. Он пошатнулся, но все же удержался. Пластина доспеха русского боярина держала даже бронебойную стрелу. И все же не обратился княжеский мститель в камень, еще мог чувствовать. Коловрат увидел лицо молодого монгола и обрадовался. Его, русича, боярина Евпатия Коловрата, этот монгол боялся. Истинный животный страх легко читался в выражении азиатского лица. И не на одном лице страх, на всех лицах врагов. В голове Евпатия эти лица не обретали четкость, рождались только мысли-образы, возможно, даже и не совсем реальные, а те, что рисовало подсознание потерявшего все русского мужа. Взмах правой руки, будто бы и не встретив сопротивления, он сносит голову первому монголу. Сила удара, инерция от высочайшей скорости – это вкупе позволило сходу рубить головы. Взмах левой руки – монгольский клинок попадает в живот еще одного азиата, разрывая кожаный доспех, где лишь на груди были редкие железные пластины. Молодой монгольский воин тут же вываливается из седла. С распоротым животом сложно удержаться верхом. Евпатий Коловрат, а рядом с ним и верные его дружинники, врезались в ставший простой толпой отряд молодых монголов. Андрей Лучник уже развернулся и не всем своим отрядом, а только лишь ближним десяткам, пускал стрелы далеко, навесом. Бокебор Джигидай крутил головой и подгонял своих воинов, чтобы те быстрее изготавливались к битве. Тысяцкий явно растерялся от такого напора русичей. Он уже должен был отдать приказ стрелять по готовности, и дисциплинированные монгольские воины ждали, когда их военачальник укажет рукой в сторону надвигающейся лавины конных русичей, но приказа все не было. «Расстреляйте уже их!» — выкрикнул наконец монгольский военачальник. Не менее 200 стрел тут же метнулись в сторону надвигающихся русичей. Отряд молодых монголов был разгромлен, но почти что 1500 русских воинов не собирались оставлять свою дичь без внимания. А дичью, добычей, стал уже остальной монгольский отряд. Да, это была русская охота на злого степного зверя. И монголы уже поняли, осознали, что словно бы поменялись они с русичами ролями. Еще недавно тысяча барджигидая громила остатки дружины Пронска. И, может быть, это легко давшееся сражение и помутило рассудок кочевников, которые подумали, что теперь так же легко можно будет справиться с любыми русскими. Далеко не с любыми. Евпатий Коловрат продолжал движение. Его мощный конь еще был способен преодолеть в бою не менее 2 верст. Сам же боярин был готов скакать хоть и до монгольских степей, лишь бы только гнать этих нехристей, не почитавших ни новых, ни старых русских богов. Как матерый хищник, боярин чувствовал страх своей дичи. Да, стрелы летели. И пусть еще 2 стрелы попали в самого Коловрата, и 1 стрела ударилась о защиту, в которую был облачен конь, он все еще казался будто бы заговоренным, неустрашимым и непобедимым. Повержены были другие дружинники, с кем Коловрат начинал атаку. Они были сражены стрелами или копьями молодых монголов. Но о потерях Коловрат думал лишь только в том ключе, что меньше воинов будет для следующего дела. Они, весь отряд Коловрата, уже мертвецы. Их души выгорели, когда Коловрат привел людей на пепелище Рязани. Когда он проводил свой отряд через сожженные и уничтоженные поселения русичей. И вновь Евпатий расставил руки в стороны, изготовившись рубить врага монгольскими мечами. Вот и первая жертва. Дзынь! Первый удар сабли пришелся на защищенную грудь ближайшего монгола. Нет, и в этот раз не удалось прорубить бронь степняка. Однако удар был такой силы, что кочевник пошатнулся, потерял свою саблю. А шедший за боярином русский воин вонзил рогатину в живот монгола. И тут степняки, потеряв в раз более половины своего отряда, развернулись, оставляя своих скакунов, и рванули прочь спасаться. Впереди всех, не переставая нахлестывать своего коня, спасался бегством и сам Барджигудай. Страх затмил разум монгольского военачальника. Он будто бы забыл о том, что за бегство остатков его 1000, те 300, которым все же удастся спастись, будут показательно казнены. Русичи преследовали врагов еще 2 версты. Больше не выдерживали кони, хотя люди жаждали догонять еще хоть кого-то из них. 1-2, но убить, отомстить за своих родных, за то, что добрую мирную жизнь Рязанской земли степняки превратили в царство смерти. Евпатий Коловрат стоял посреди поверженных врагов. Его воины ходили между ранеными да убитыми и всех протыкали копьями в голову или в шею. Или даже проламывали доспех, коли тот был плох. Добрые же забирали. Кровь стекала по пластинам доспеха боярина. Чужая кровь, как влага, без подпитки которой этому человеку уже невозможно дальше существовать. Ведь он умер, но существует. Только лишь пока вражеская кровь впитывается в броню, питает почти угасшее сердце мужчины, лишенного всего, но получившего взамен право мести.